Теперь о МХАТе. Это уже и не сталинизм, потому что они сейчас уязвимы, значит, еще более ядовиты и опасны для окружающих. Отбор шел строгий, обмануть практически было невозможно. Оборотни чуют нормального человека за версту. Разве это плохо, когда один режиссер, пусть очень талантливый, лишен возможности подмять под себя и обезличить другого, молодого и неокрепшего? Разве плохо, когда актриса лишена возможности играть в театре все главные роли, и когда репертуар театра практически зависит от ее хотений или возможностей? Разве плохо, если театр станет многоликим, если лицо постаревшего и уставшего главного, пусть и великого в недавнем прошлом, не будет уже считаться лицом театра? Театра, изнывающего от избытка молодых и новых сил, изнывающих под гнетом этого лица. Театр в семье художника может быть самое живое и самое быстротечное дело, и значит, самое ранимое. То, что упущено сегодня, порой уже никогда не удастся осуществить. А если все-таки запоздало осуществиться, то при больших потерях настало время высокой трагедии и высокой комедии. Я, наверное, никогда не засяду за подробную историю своего рода. Не потому, что нет интереса к этому или стыдно рассказывать по какой-то причине. У каждого человека какие-то таинственные силы и счеты со своим родом. У меня театральные, скоморожьи, или шире художественные, свободные. Почему? Пока не знаю. Догадываюсь. Взаимоотношения с родом, с историей у человека таинственные, интимные. Они есть, но о них не принято говорить, как не принято рассказывать о подробностях половой жизни. Да, и 70 лет жизни под коммунистами дают о себе знать. Нарушены семейные, родовые связи людей. Стало быть, истреблены исторические связи. У рабов нет истории, и не может быть. Но и у палачей она истончается, уходит в песок. Цивилизации гибнут поэтому. Желание восстановить родовые связи — это первый шаг к свободе. Большую часть жизни я прожил в рабстве, в полном бесправии. Я не был репрессирован, но ведь Брежнев принял и довел до логического краха страну концлагерь. Охрана и капо открыто гуляли на глазах у всех. Я спонтанно начал восстанавливать родовые связи единственным возможным способом — театральным. В анкете писалось другое, как у всех, неправда. Сдерживание или направление по ложному пути творческих сил — антипартийное дело. Молодежь, ее опыт, ее энергия — предмет особого внимания. Молодежь должна проявиться, привносить новое в наш опыт. Мы в начале пути. Но чтобы двинуться, надо правильно построиться. И в одну сторону впереди должны быть творческие вожаки с талантами, опытом. Но мы должны определить и способ передвижения. Что мы исповедуем? Театр переживания? Представления? Станиславский, Мейерхольд, Таиров, Вахтангов? Пока ремесло. Выбор средств не от того только, кого больше. Переживание — это конечный результат, но надо знать, что это. Тогда не будет метаний между Бруком, Эфросом и Гротовским. А что? И, конечно же, главный должен быть главным. Проблема очередной режиссуры надуманная. Ее режиссуры не хотят. Лучше обходиться наемными, проточными режиссерами. Взять, скажем, режиссера для работы с молодежью. И вдруг он возьмется серьезно за это дело. Конфликт? Погубим молодежь? Наберем курсы? Будет избиение младенцев? Сами же не заметим, как станем иродом. Борьба за власть порождает одну общую темную силу, которая давит все живое. За безоговорочную, пусть временную власть борются обычно люди с изъяном. На каком этапе развития нашего общества мы сейчас находимся? О чем это я? Мы стоим на пороге того, что выборы превратятся впервые в истории нашей страны в выборы, они будут формальным голосованием за одного рекомендованного сверху кандидата. Мы только в начале пути, но уже сейчас можно догадаться, что из двух предложенных, опять же пока сверху,